Ваня Овчинников. Кроме тех людей, которые занимались в семинаре постоянно, в мастерскую приходили гости. Некоторых приглашал Коваль. В их числе был его друг Иван Михайлович. Ваня уверял, что Коваль дал ему задание всех ругать. Мэтр надеялся, что это взбодрит нас, а то мы слишком разнежились в его гравитационных объятиях. Кроме Коваля, Ваня признавал право на гениальность только за Даниилом Заточником. Еще хвалил Мельникова-Печерского, ко всем остальным признанным мастерам слова относился в лучшем случае снисходительно. То, что Ваня друг Коваля, не вызывало никаких вопросов ни у кого, кроме самого Вани. К Ковалю он относился так трепетно, что считать себя другом ему казалось нескромным. Он даже долго не мог решиться, как он сам говорил мне, называть Коваля Юрой и на «ты». Лишь когда Коваля не стало, и другие его друзья рассказали Ване, что Коваль отзывался о нем как о друге, Ваня, наконец, уверовал, что имеет право на этот статус. Пока мы занимались в мастерской, он хоть и сидел среди нас, но был как бы при Ковале. На сороковой день Ваня подошел ко мне обменяться телефонами и просил позвать его, если мы будем еще собираться. Первый год мы скитались, Ваня скитался вместе с нами. А 9 февраля, в Ковальский день рождения, позвал нас в гости. Потом Володя Майоров и его жена Лера приютили семинар у себя дома в Оружейном переулке. К тому времени уже казалось, что Ваня был с нами всегда. Под влиянием Коваля Ваня предался описанию проз. На последнем нашем занятии в мае 1995 года он прочитал сказку, которая вызвала у Киры Николаевны деловой интерес. Но в нас он искал не только литературную среду. Ваня был человеком, глубоко облученным Ковалем, а Ковале ему постоянно хотелось говорить, и он нуждался в круге людей, на которых лежал отцвет Коваля. Ковалю нравились странные люди, и Ваню обыкновенным не назовешь. Далеко не каждый человек способен отличить одного комара от другого, а для Вани, как энтомолога, это не составляло труда. С одного взгляда он определил, что мне на руку сел не кто-нибудь, а комарик снежный. Еще в советское время Ваня практиковал йогу. Он рассказывал мне, что участвовал в показательных выступлениях йогов в каких-то клубах, что буквально лежал на гвоздях, ходил по битому стеклу, а однажды чуть было не впал в нирвану. По стеклу Ваня при нас не ходил, а на голове стоял. Только высокая температура могла не пустить Ваню на вечер к Володе Майорову. К этим вечерам он готовился, старался что-нибудь написать. Чаще всего он читал нам отрывки из будущей книги воспоминаний о Ковале. Это были короткие главки, написанные на отдельных листах от руки с исправлениями, так что сам автор иной раз путался в тексте. Но текст раз от раза становился все лучше, и Ваня мечтал издаваться. Всякий раз наш последний тост был за Коваля. Если мы, спохватившись, что поздно, слишком поспешно поднимались из-за стола, Ваня напоминал, а за Коваля мы еще не пили. И при каждом удобном случае говорил, а вот Коваль. Во мне Ваня чувствовал человека, тоже хватившего большую дозу радиации. Каждый год 1 августа он звонил и спрашивал, ты поедешь завтра? И мы ехали в Леонозово, иногда с нашими, иногда вдвоем, и по дороге говорили о Ковале. Вот, я точно знаю, что уж ничего столь значительного в моей жизни больше не будет, — повторял Ваня. Ваня попал под машину в ночь на пятницу, 13 число. По странному стечению обстоятельств он похоронен в Переделкине. Но, что еще более странно, рукописи воспоминаний нигде не оказалось. Сохранились только отдельные листочки. Какое-то время мы утешали себя тем, что уж там-то Ваня наверняка встретится с Ковалем. Ваня подарил мне фотографию письменного стола, за которым Коваль работал дома. Фотография была завернута в листок бумаги с написанным от руки текстом, отрывочком воспоминаний. Этот стол Юрий Иосифович Коваль купил, когда жил еще в Сокольниках, и с тех пор возил с квартиры на квартиру. Сидя за ним, написал он многие свои вещи. Такого стола я больше ни у кого не видел. С одной стороны, это был стол как стол, а с другой — две книжные полки на ножках. Ну, конечно, это был не уникальный стол. Может, поискать по старым квартирам, найдешь такой же. Совершенно уникальные и потрясающие были книги, стоявшие на полках. Таких нельзя найти больше нигде. Почти все они были подарены Ковалю авторами. Дорогому, милому Юрию Ковалю, с любовью, с надеждой на его счастье, новые книги, с верой в его прекрасное дарование, А. Тарковский. Юрий дружески в память о нашем знакомстве и дружбе, думаю, Фазиль. Юмористу, лирику, а может быть, трайку Юрию Ковалю с любовью к его таланту, Ф. Кривин. Встречались такие надписи. В память о моем посещении в октябре вашей бани, Вологда, 1979 год. Даже такие. Юра, если б я не забыл у тебя на столе мормышки, этот экземпляр попал бы в другое место. С некоторым трепетом поглядывал я на стоявший там Новый Завет и не решался его раскрыть, надеясь и боясь увидеть на нем надпись на древнегреческом или даже на арамейском «Юрию Ковалю» от Иоанна Богослова. Ноябрь 2007 года.